Я вижу по твоим глазам, что у тебя разбито сердце. Подойди ко мне, пока мы будем танцевать, боль не подойдет к нам. Растворись со мною в танце до утра, чтоб касались твои пальцы лишь меня. Проведем мы ночь, не смыкая век. Знаю я и знаешь ты, что love is fake. Растворись со мною в танце до утра, чтоб касались твои пальцы лишь меня. Проведем мы ночь, не смыкая век. Знаю я и знаешь ты, что эту рану не зашить золотыми нитками, эту боль не залить дорогим алкоголем. Просто чувствуй меня, и все будет хорошо, будь спокойна. Мы с тобою рядом, ну а поутру разлетимся ты в Париж, а я в Баку, не оставив телефон, даже имен. Позабудем эту ночь, мы будто сон. Растворись со мною в танце.